Глава 14. Полундра. Урфинджус стоял у ростового зеркала, одетый в черную полевую форму. Широкий ремень, короткие мягкие сапоги из оленьей кожи. По бокам висели две короткие даги. Он себе нравился. «Здравствуй, новый старый Джус!» Мужчина исчез и тут же возник у задней стенки, изобразив быстрый и элегантный удар сразу двумя лезвиями. Ему это возвращение так понравилось, что он засмеялся. Прозвучало зловеще. «Господин!» — в дверь постучались. «Входи!» Вошел крыс и, поклонившись, доложил. «Сильвер у себя в порту, как всегда, возится со своими любимыми катерами. Машина и охрана готовы». «Нет, крыс, ни то, ни другое. Сам пройдусь ногами». «Да как же, господин, и без охраны?» «Желающие моего тела пусть боятся моего клинка, а не моих телохранителей. Урфинджус вернулся». Ему приятно было идти без охраны. Это непривычно бодрило. Он специально шел по самым опасным переулкам города, в надежде на стычку, но пока не везло. Поддувал западник, и в кирпичных переулках Кронштадта становилось свежо. Сильвера хозяин стаба в Лебяжьем знал давно. Столько в этом мире обычно не живут. Там, в этой жизни, Сильвер также имел дело с плавсредствами, возил туристов по каналам Санкт-Петербурга. В момент перезагрузки он шел по фонтанке. Необычный едкий туман многое изменил. Джус много раз слышал рассказ Сильвера о том, как тот шел, очумевший, по родным каналам Питера, испытывая дикий ужас от происходящего на мостовых. Сообразив, что вода — это защита, он быстро решил сразу уходить на большую воду, а там на форт какой или остров. На выходе из Невы, на заправке, он и столкнулся впервые с тварями. Повезло, потерял всего лишь ступню. Таким покореженным он и пришел в Кронштадт и получил свое имя Сильвер. На территорию старого знакомого Урфинджус попал не сразу. Хоть его и знали, дежурные вежливо предложили минуту-другую скоротать на кожаном диванчике. По внутреннему телефону позвонили, видимо, начальнику, и тут же пропустили, еще и сопровождающего определили. В мастерских в нос шибануло каленым железом и отработанным маслом. Урфинджус даже растерялся в этом мирке грохота, криков, визга болгарок и огненных фонтанов сварки. Гость с провожатым шли куда-то по маслянистому темному бетону, лавируя меж неясных для сознания Джуса нагромождений и конструкций. К вновь прибывшим подошли двое охранников с оружием. Сопровождающий прокричал им: «Посетитель к Сильверу! Самим одобрено!» Те кивнули и отошли. Наконец Урфинджус вышел на чистый воздух, к кромке воды, и попал в шикарный, скорее всего, спроектированный хорошим архитектором эллинг, сделанный из бронированного стекла и дорогого дерева. По центру эллинга стоял стремительного вида морской катер с двумя трехсотыми эвенрудами. На одном двигателе не хватало крышки. Сильвер, высокий сбитый брюнет с фигурой гимнаста и по-военному короткой стрижкой, доливал масло в двухтактный движок. «Привет, Сильвер!» — поздоровался гость. «Кого я вижу? Урфинджус и без охраны. Решил тряхнуть стариной? Сил, нужно поговорить». Хозяин эллинга вытер руки о белый комбинезон, и мужчины обменялись дежурными рукопожатиями. «Ну, если нужно, поговорим». Кабинет Сильвера был по-настоящему рабочим. Никаких изысков. Массивные стулья, добротный стол, на нем несколько рабочих чертежей в беспорядке и пепельница, переполненная окурками. В стене окно, выходящее на технологичный слип с кильблоком. Рядом, видимо, на всякий, мощная кран-балка. Хозяин кабинета махнул рукой. «Располагайся. Виски?» «Не откажусь», — ответил Урфинджус, присаживаясь и осматриваясь. Ему здесь не нравилось. Он вообще не понимал, как, имея такие деньги, как у этого хитреца-пирата, можно находиться в этом убожестве, почти каморке. «Проблемы?» «Да, Сильвер». Не чокаясь, выпили. Виски оказался, не в пример офису, выше всяческих похвал. «Наслышан». Джус скривился. «Быстро! И что же болтают?» «Всякое. В большинстве нелицеприятное для тебя. Но я бы от правообладателя предпочел услышать». Гость посуровил. «Я не за этим сюда пришел», — скрипнув зубами, ответил глава стаба Лебяга. Внутри него все клокотало от возмущения и матов, мысленно посылаемых в сторону собеседника. «Не надо, не скрипи зубами, Урфинджус. Ты пришел сюда из-за того, что тебя прижали, и ты не уверен, что это и дальше не продолжится. Людей твоих будто капусту шинкуют. Красный форт ты потерял, яхту потерял. Твои бойцы бегут от тебя, и все это дело одного человека, которого зовут Змей. Знаешь, парень уже в легенду превратился. В кабаках всех ближайших стабов только об этом и говорят. Так что, Джуз, если тебе нужны средства, это не ко мне. Иди к Крёзу. А вот если помощь... Но тогда я должен знать все, и свой профит в том числе». Джуз подумал с минуту, перебесился и ответил, взяв себя в руки. «Твоя правда. Я согласен. Что ты знать хочешь?» «Нет, не так сразу, Джуз. Мы поговорим по душам только в присутствии моего человечка, так сказать, спеца по лжи». «Не доверяешь?» — скривился в ухмылке гость. Лицо его и так не было образчиком привлекательности. Сейчас же и вовсе стало омерзительным, буквально серым от злобы. «Без обид, Урф. Нет так нет. Сейчас выпьем еще порцию и разбежимся». Хозяин южной части Кронштадта уже готовился к самому плохому развитию событий, хорошо представляя, какую опасность может представлять собой посетивший его монстр. И все же Джуз удивил его. Оказалось, эта тварь в человеческом обличье могла сдерживать свой гнев и даже говорить спокойным вкрадчивым голосом. «Знаешь, Сильвер, не хотелось бы, чтобы еще кто-нибудь слышал наш разговор. Позже или раньше у меня появится желание убить его. А от твоих опасений и недоверия у меня есть средства». Сильвер вскинул брови, но ответить не успел. Урфинджус, которого Сильвер давно называл по-дружески Урфом, выложил на стол тот согнутый пистолет из непонятного материала. Хозяин Кронштадта взял его в руки, а Джуз понял, что попал в самое яблочко. Сильвер оружием заинтересовался и, достав нож, спросил: «Можно?» «Валяй!» — по-простому согласился Джуз, ухмыльнувшись, словно он закинул хороший кровавый кусок мяса, насаженный на стальной крюк, а белая акула вот-вот проглотит наживку. Нож не оставил на пистолете даже царапинки. Сильвер нажал кнопку селектора. «Темнило, зайди ко мне». Вошел человек в черном халате и кожаном фартуке. Высокий, кучерявый, скуластый, с цепкими, глубоко посаженными глазами, под которыми пролегли тени. Он явно был не в настроении. «Чего звал, Сильвер? Работы много. Мог бы и сам ко мне зайти языком почесать». «Посмотри вот на это». Не обратив внимания на возмущение мастера, хозяин кабинета подвинул на край стола этот странный пистолет. «Охренеть! Откуда взяли?» — удивился Темнило, как только ствол попал к нему в руки. «Где взяли, там уже нет. Вот что, Темнило, выгоняй всех своих из лаборатории на обед и проверь эту штучку». Мастера как ветром сдуло. Одни из самых влиятельных людей Стикса вновь остались наедине. Выпили еще виски, поболтали на отвлеченные темы, хоть разговор и не клеился. Сильвер был в нетерпении. Наконец в Эллинг ворвался Темнило, будто принявший озверина, только что волосы не стояли дыбом. «Ну вы даете! Где взяли?» — повторился мастер и затараторил. «Не нагревается вообще, представляете? Не травится. Вообще чумовая штука. Купоросное масло не берет. Азотная и соляная кислоты — как вода для него. Шеф, я гидравлический пресс сломал об эту непонятку. Всего-то обычный Стечкин, только вот материал какой-то от пришельцев, что ли. Я даже частичку не смог взять на анализ, прикинь, Сил?» «Не ори», — осадил работника Сильвер. «Видишь этого человека? Знаешь его?» Темнило кивнул. «Хорошо, тогда ты должен понимать. Мне будет очень сложно отговорить нашего гостя лишать тебя жизни. Ты много лишнего увидел и выказал неподобающую заинтересованность». «О чем вообще разговор, Сильвер? Я не подведу, ты же знаешь, 5 лет у тебя работаю. Да я уже забыл все. Помню, встал утром, а потом все как отрезало. Перепил, видать, давеча. Клянусь завязать». «Ступай, умник. Не пить, совсем не квасить. Рот на замок, а ключ в фарватер. Понял?» «Предельно, шеф». Напуганный работник, как ошпаренный, выскочил из офиса. Сильвер закрыл дверь и передвинул рычажок на переключателе. Окно закрыли массивные стальные створки. Похоже, весь Эллинг был забронирован. Брюнет открыл бутылку Джим Бим. Этот бурбон Урфин Джус предпочитал больше всего. Плеснул в стаканы. Чокнулись, выпили. «Теперь поговорим, Урф. Признаю, свидетели при таком раскладе были бы лишними. У тебя будет еще что добавить?» «Да, будет». И Урфин Джус выложил небольшую гнутую пластину из дюраля с ровным отверстием, а когда Сильвер взял ее в руки, пояснил. «Это часть обшивки от моего сбитого беспилотника и выходное отверстие, оставленное подобным Стечкиным, с 2 километров». «Честно, если бы не было этого артефакта», — хозяин кабинета кивнул на стол, — «я бы ни за что не поверил. Еще добавлю, что у него содержимое 2 моих сейфов, только жемчужин больше 50. И Урфин Джус рассказал все, ну, почти все. Кое-что он все-таки утаил. Зачем этой акуле знать, что там еще добыча с 28-го завода? Сильвер долго молчал, потягивая бурбон. Гость его уже закипал от нетерпения. Хозяин кабинета плеснул ему бурбону в стакан и сказал: «Мы сегодня же сможем разрешить эту твою проблему. Только у меня 4 условия. «Говори», — выпалил Джус, подавшись вперед. «Первое. Ты не покушаешься на жизнь Темнилы. Второе. Артефактное оружие, если оно есть, делим 50/50. Третье. Ты оставляешь жизнь этому уникуму змею, если, конечно, это его рук дело». Посетитель с каждым словом все багровел. «И 4. Белоснежку придется взорвать». «Нет!» — заорал взбешенный Урфин Джус. Сильвер давно знал его, сидел и спокойно ждал, потягивая виски. Тут главное не улыбаться, а то этот нервный чего доброго за свои любимые даги схватится. Тогда пиши пропало. Когда накал чуть спал, Сильвер ввернул: «Могу объясниться». И еще подлил бурбона в стакан Джуса, и пока тот судорожно глотал отличное пойло, обстоятельно все объяснил. «Урф, ты пострадал. Сильно пострадал. Сколько лет потребуется, чтобы вернуть прежний уровень? А может, ведь и не получится? Зато если мы возьмем живым этого змея, я лично прослежу, чтобы к тебе вернулось все сторицей. В кандалы его, и пусть работает. Ты представляешь, сколько может стоить подобное оружие?» Урфин Джус мотнул головой. «Вот и я нет, но думаю, очень много. Возможно, и другие применения этому дару найдутся, да я даже не сомневаюсь в этом. А как тебе шанс стать богаче Крёза? Или, по-твоему, лучше пулю в лоб и все?» Джус задумался, шумно задышал, раздувая ноздри. Сильвер про себя выдохнул. «Кажется, кризис прошел, а этого змея по-любому нужно прибирать к рукам». «Ну что, согласен все спокойно обсудить?» «Да», — ответил хозяин лебяги, весь в красных пятнах от прошедшего возбуждения. «Тогда я, независимо от наших с тобой переговоров, приму превентивные меры. Урф, ты знаешь, где сейчас находится Белоснежка?» Гость с сожалением качнул головой и от досады ударил по столу рукой. «Нет, но, думаю, где-то между Черной Лахтой и Сосновым Бором». «Понял». Сильвер нажал кнопку селектора. «Карась, срочно выйди на связь!» Сообщение прогромыхало по всем цехам и мастерским, Тут же из динамика раздалось. «Шеф, слушаю!» «Карась, беги на склад приборов. Хватай Карл Цейс 20/60. Спросишь у хомяка, может, что мощнее из оптики подберет. И дуй на бегунью. Там как раз двигун с короткой ногой стоит. Пойдешь на пределе вдоль северного побережья по мелководью. Главное, чтоб тебя на южном видно не было. Не рисуйся, на камни не наскочи. Дойдешь до поселка Озерки, зашкерься, не стой на виду. Там от берега до берега всего-то 16 миль будет. Яхту Урфинджуса помнишь?» «Да, шеф, конечно помню». «Найди ее, карась. Осмотри акваторию от Черной Лахты до Копорской губы. Доклад каждые 30 минут. Все, дуй. Голову свою только буйную не сломай». «Есть, капитан», — отрапортовал карась и отключился. Сильвер походил немного туда-сюда по Эллингу, почесывая затылок и что-то невнятное бурча себе под нос. Подошел к большой карте Финского залива. Оперся на нее двумя руками, нервно побарабанил пальцами, рассматривая что-то только ему понятное. Стоял долго, и все это время просто пялился в карту, а хозяин Лебяжьего жевал губы и терпел. Наконец картограф резко оторвался, видимо, что-то окончательно решив, безмолвно подошел к столу, налил по половине стакана. Мужчины молча чокнулись, выпили, и только тогда Сильвер сказал: «Урф, а теперь давай по пунктам». «Да уж, давай. А ты, случайно, не знаешь, у Стивенсона в Острове Сокровищ Сильвер тоже еврейской крови был?» Маньяк и извращенец зло заржал, но его собеседник ответить не успел. Заработала рация. Через натужный шум двигателя и шум воды донеслось: «Сильвер, я на курсе!» Хозяин морских мастерских Кронштадта в ответ прокричал: «7 футов под килем!» Рация отключилась. «Завертелась», — подытожил зачем-то Сильвер. «Продолжим?» «Пожалуй». Они еще выпили. «Хороший у тебя виски, и пьется здесь хорошо», — отметил Джус. «Тогда первое, Урф. Жизнь моего мастера. Он нам сильно пригодится, когда объект будет у нас в руках. Согласен по этому пункту?» «Да согласен, не трону я его. Пусть живет. Под твою ответственность». «Хорошо, переходим ко второму. Все артефакты и оружие пополам». «Возражений нет», — покачал головой Урфинджус. «Третьим пунктом у нас змей. Заметь, я о жемчуге молчу и к другим ценностям твоих сейфов руки не тяну, понимаю. Ну, Джус, договорились?» «Да», — выдавил из себя бывший владелец форта Красная Горка, и далось ему это не без труда. «И, наконец, четвертое. Яхта. Как бы ни болело сердце морехода, позволь объясню, почему взрывать придется. Причин этому масса, назову лишь, на мой взгляд, основные. Сколько на яхте стрелков, мы не знаем. Сколько перешло к змею твоих рабов, тоже не знаем. Но что-то подсказывает мне, что большинство. Сколько этих военных артефактов у них на руках, опять не знаем. Можем лишь предполагать, если это дар... Пистолетов явно больше одного. Пометуя твой беспилотник, подходить к ним ближе, чем на пару миль, чревато, а абордаж считаю и вовсе делом провальным. Нас расстреляют еще на подходе. Да, мы поступим варварски, зато эффективно. План прост как вобла. Ждем, когда змей пойдет забирать ценную закладку на побережье, а он пойдет, и пойдет малой группой, всех на такие мероприятия не приглашают. Это значит, что все, взятое с Красной Горки, будет в трюме. Плюс, возможно, артефакты, ведь все невозможно таскать с собой. Позволяем его группе отойти, взять ценности и подойти обратно к побережью. Тут вступают в игру мои катера. Две самонаводящиеся ракеты, и на воде лишь обломки. Еще пару-тройку ударов по побережью, чтобы зайцы подорвались и побежали. Вполне возможно, что груз бросят тут же. Для острастки долбанем еще пару залпов. Мои толстяки подходят и начинают работу. На одном из толстяков хорошее водолазное оборудование. 3 дня работы, и трюм Белоснежки наш. Как я понимаю, там большая часть твоей собственности. Может, из людей кто-то выживет. Подберем. С ними поступай, как знаешь. Урфин Джус, внимательно выслушав, хищно оскалился и кивнул. «Что тут думать? Прирежу всех свиней неблагодарных!» Сильвера передернуло от этого утверждения. Слышать такое было противно, но виду он не подал. «Теперь основное — наземная операция. Знаешь, Урф, это хорошо, что у тебя там есть пятерка наблюдателей, хотя беглецам все равно деться некуда. Север моими судами перекрыт, надо будет еще подгоню на запад, а в ад змей уходить не станет, не дурак. Восток, где Араньинбаум, твои парни заблокируют. Остается юг, а туда далеко, ближайший стаб луга. Можем, конечно, и сами побегать. Объединим наших лучших спецов и тряхнем стариной. Вот только не натасканы наши люди объекты живыми брать. А труп этого парня означает полный провал. Поэтому предлагаю привлечь церберов». Урфин Джус удивился. «У тебя что, есть выход на них?» Сильвер растянул губы в улыбке. «Больше. Они мне должны». Хозяин Лебяжьего с недоверием посмотрел на оппонента. «Шутник!» — хмыкнул вслух, подумав. «А эта хитрющая акула не так проста. Надо бы с ним поосторожнее». «Нисколько. Их посудину завтра сдаем. Хороший морской катер получился. Быстрый черт. Церберы довольны. В общем, я договорюсь». «Работаем?» Сильвер протянул руку. «Работаем», — сказал Урфин Джус и пожал протянутую ладонь, пообещав про себя. «Когда-нибудь я убью тебя, водяная вошь». «Гони своих, перекрывай подступы к Араньинбауму и настропали там, чтобы не стреляли по нашим целям на поражение. Жду тебя здесь через час. Будем отсюда руководить операцией». Вновь заработала рация. «Сильвер, я на месте! Яхту вижу! Стояла у серой лошади за каменными грядами. Сейчас снялась, идет на запад вдоль побережья. Наблюдаю». «Понял тебя, Карась. Молодцом. Свяжись с нашими в Приморске. Пусть три толстяка в полной боевой дуют к тебе. И еще, Карась, если оптика позволяет, отдались от объекта. Наблюдай. Обо всем происходящем на яхте, даже незначительном, докладывай немедленно. Остальным готовиться к стрельбам». «Есть, капитан!» Сильвер сам сопроводил Урфин Джуса до выхода, а отдав все нужные распоряжения, отправился в цех, где завтра должны сдать катер церберов. Результат от вылазки к развалинам форта «Красная горка» превзошел все ожидания. Можно сказать, задачу выполнили на отлично. Из сжатого рапорта Ласки и спокойного поведения всех пятерых змей сразу понял — девушки и вправду хорошие воины. «Молодцы! Хвалю! Завтрак и отбой!» «Капитан, можно оставить винтовки при себе?» — спросил администратор. Воинов слегка ударил ладонью по оружию, словно приветствуя его. «Девчата, эти винтовки — ваше личное оружие. Можете сдать в оружейку, можете, если есть желание, спать с ними. Это ваше право». Девушки заулыбались и пошли завтракать, о чем-то там своем переговариваясь. Пленные гончие Урфин Джуса, совсем еще мальчишки, обоим лет по 20, стояли понуро у борта в полной растерянности. Их допросили для проформы, но нового ничего они не сказали. Оружейник указал на эти недоразумения, а не воинов, отдав приказ: «Паромщик, отведи их в камбуз. Пусть недосол с пересолом покормят и определи под замок, чтоб подумали за жизнь свою непутевую. Мы тоже подумаем, что с ними дальше делать». Рулевой кивнул и чуть ли не за шкирку увел парней. Время до Копорской губы пролетело незаметно. «Капитан, мы в точке», — доложил паромщик. Через несколько минут все, кто должны были идти, собрались на палубе. Не хватало только тигра и теня. «Странно», — подумал командир, — «они обычно впереди всех». «Глыба, не видел тигру и теня?» — спросил Миха. Гигант пожал плечами. Вмешался паромщик. «Капитан, тигра и тень уже в нужном катере. Спят они там». «Вот же, все знают, все чувствуют». Тревожить их никто не стал. К разведчикам всегда особое отношение, а к таким и подавно. Оружейник сам на своих ногах подошел к близнецам. «Парни, вы все обдумали? Идете?» Недосол и пересол кивнули и в унисон рявкнули: «Да, капитан?» Эти двое, несмотря на свой кукольный истинно поварской вид, оказались не из робкого десятка. Сами вызвались. И змею нравилось, что их совсем не смущала роль мулов в предстоящем. Они просто искренне хотели помочь. «Тогда в катер, парни. Выдвигаемся». Сверху по трапу спускалась шумная компания. Раздраженно бурчащий док и все те же девушки в полном составе. Айболит шел за этими неугомонными и причитал, как наседка. «Так нельзя! Распорядок должен быть! Вы гробите свои организмы!» Михаил сразу понял, зачем они здесь. «Нет, Ласка, вы все молодцы, но час сна — это мало. Вам нужно отдыхать». «Вот и я говорю», — поддакнул алхимик. «Все», — отрезал капитан. «Минимум 6 часов, не попадайтесь мне на глаза. Док, проследи за этим». «Капитан, хоть винтовку возьмите», — сказала Ласка, протягивая переделанный выхлоп. Проводив катер, уходивший в туман, девушки понуро вернулись в каюты. Шли на самом малом, дабы шумом не привлекать к себе излишнего внимания. Двигатель работал ровно и тихо. Вошли в устье реки Каваши. Змей до максимума поднял винт, и они пошли вверх против течения. По левому борту тянулись лодочные гаражи. Рядом на прогалине добротные вешала для сушки снастей. На них болтались несколько сетей. На первом же повороте ткнулись в заросший правый берег, осмотрелись. «Выходим», — скомандовал оружейник. «Тень, тигра, вперед!» Разведка вмиг исчезла. Катер вытащили и тщательно замаскировали. Михаил привычно забрался на понягу и закрепил себя. «Так, недосол-пересол. Идем осторожно. Ступать за нами след в след. Старайтесь не шуметь. Смотрите под ноги, не наступайте на сучки. Обратите внимание на глыбу. Попробуйте перенять стиль ходьбы. Движения должны быть чуть плавнее, чем обычно. Это менее заметно в лесу». Прошли 800 метров. Сосняк чуть поредел, показались прогалины с белым песком. «Присесть», — приказал Миха. Глыба встал на колено, а командир указал рукой. «Там тир, 500-600 метров. Проверил оком, в мишени было чисто. «Двигаемся до схрона, нам еще 700 метров, может, чуть больше». Воинов махнул рукой в нужную сторону. Прошли 100 метров, как поступило тревожное сообщение от тигры. 4 темных силуэта на белом фоне. «Замереть!» Михаил вскинул руку и определил, где враг. Клоуны замедлились, шли тихо, пригнувшись в указанном направлении. Не дойдя до тигры 5 метров, глыба опустился на колено, а змей расстегнул понягу, перекинул выхлоп за спину и пополз к питомице. «И какого рожна эти твари в лесу делают?» Он все понял, когда выполз на позицию. Рядом щерилась тигра. Оказалось, упыри загнали лосиху и рвали труп, как дикие звери, все в крови и кишках. Миха рассмотрел твари через прицел. На троих еще висели какие-то остатки одежды, мощные ноги увивали жгуты мышц. Еще один, видать, вожак, лакавший кровь, был куда массивнее. Волосы его почти выпали, а челюсти позавидовал бы мастиф. Выстрел. Главарь как локал, так и повалился в выеденное нутро. Остальные даже не обратили внимания, жрали и жрали. Последний все-таки что-то почувствовал, прекратил работать челюстями и стал озираться. Недолго. Бронебойная пуля калибра 12,7 пробила череп на вылет. Больше проблем не возникло. До места дошли без приключений. Быстро выкопали ценности, взбодрились, выпили всей компании по глотку живчика, нагрузились и двинулись в обратный путь. Уже вечерело, когда змей завел двигатель. Минув гаражи, вошли в самое широкое русло Каваша, наблюдая неповторимые пейзажи. Справа — красивый приморский парк, белый песок и величественные сосны. Слева — открыточный вид Финского залива и огромное багровое солнце, медленно тонущее в западных водах. Они уже приметили яхту, как что-то дважды ухнуло на том едва видимом берегу. «Держись!» — заорал Миха. Взревел двигатель на полных оборотах, капитан до предела вывернул руль. «К Катер завалился на левый борт, едва не перевернувшись и создав огромную волну брызг, и они понеслись обратно. Взрыв! Один, второй! Яхту словно подкинуло, скрывая от глаз дымом и огнем. Во все стороны летели обломки. «Полундра!» — крикнул Воинов. Теперь били по ним. Два взрыва чуть ниже по течению оглушили, вздыбили столбы воды, обдавшие отрезвляющими брызгами. Еще два удара чуть выше. Грохот, огонь, в небо полетела земля, деревья, куски гаражей. Зачинался пожарище.